силы жить, когда настанут дни. Дни горькие и труден будет путь, да и верить, что закончатся они. Со мною будь, со мною будь, да и верить, что закончатся они. Силы жить, когда уйдут друзья, одиночество мое наполнит суть. Дай помнить, что любим тобою я. Со мною будь, со мною будь. Дай помнить, что любим тобою я. Со мною будь. Вечности мне, Боже, отдохнуть, и все земные.